Дверь кафе 19:15. Опаздывает. Терпеть не могу ждать. Сижу в кофейне. Блять, даже смешно. В прошлой жизни я и слова такого не знал, не то чтобы посещать подобные заведения. Если я и пил кофе, то исключительно в своем клубе и с официанткой на члене. Правда, темный интерьер помещения и отсутствие народа расслабляет, позволяя проявить еще немного терпения. Приношу свои извинения. Между глотками воздуха выдают гуманоид и плюхается на диван, разряжая спокойную атмосферу своим звонким голосом. Но больше всего меня удивляет ее одежда. Скинув бровь, оценивая прикид девчонки, гуляя глазами по тщательно скрытому телу. Судя по тому, как ты одета, все время ушло на обмундирование. Очень смешно. Вообще-то девушкам принято говорить комплименты, но в твоем случае можно засчитать даже вежливый тон. Кидываюсь на спинку кресла и наблюдая, как она копошится в сумке, нервничает. Но даже это мелкое делает по-особенному. Нескладно заправляя за уши растрепанные ветром волосы и пересчитывая свои тонкие пальцы. Блин, я забыла свой телефон. Признается она на выдохе, беспокойная, бегая глазами по столу. Вот и сейчас отлюблю за то, что... Хотя я бы не отказался. Расслабься, у меня уже другой. Ого! Она поджимает губы и кивает. Тогда хорошо, отдам в следующий раз. С явным облегчением откладывает сумку в сторону и устраивается поудобнее, облокотившись руками о столешницу и взяв руки мне. Что ты будешь пить? Замечаю, как тяжело она сгладывает, и не могу упустить возможности вогнать ее в краску. Я предпочитаю твои невинные стоны. Закатывает глаза и, повернувшись, впивается в меня укоризненным взглядом. Ты вообще в курсе, что не все поцелуи заканчиваются сексом? Что, правда? Ты невыносим. Раздраженно качает головой и вновь переводит взгляд на яркие страницы меню. А мне кажется, что я душка. Нет, ты извращенец. Это разве плохо? Интересуюсь лукаво, а в ответ она строит недовольную гримасу, слегка нахмурив брови и сдергивая носик вверх. Ухмыляюсь, тихоря рассматривая лицо, которое чем-то намазано, скрывая те самые веснушки, подсаживаясь к ней ближе. Где твои веснушки? Не начинай. Нет, правда, я не шучу. Зачем ты их замазала? Она снова сверлит меня негодующим взглядом. Ладно. Безразлично пожимаю плечами и меняю тему. Тогда покажи мне такой поцелуй. Скидывает бровь и кладет подбородок на сложные в замок пальцы. Такой это какой? Загадочная улыбка расцветает на ее губах, которая не приведет к сексу. Боюсь, в твоем случае достаточно лишь взгляда, чтобы дать повод поиметь себя. Тогда почему я еще не разложил тебя на этом столе? С мгновенно вспыхнувшими щеками Брида утыкается в меню, предпочитая проигнорировать мой вопрос. А я не могу остановиться, эта игра очень забавляет. Только игрок здесь один, что только распаляет мой интерес к этой девчонке. Ладно, расслабься. Хлопаю ее по плечу, отчего она вздрагивает. Давай, показывай мне свои нормальные отношения. Для начала сядь нормально и сделай заказ. Доверяю твоему вкусу, мелкая. Беру зубочистку и кладу ее в рот, валежно играя с ней языком. Бледно внимательно наблюдает за этим, а потом, оторвав любуласки от моих губ, прокашливается. Думаешь, а у нас есть что-то общее? Ну, секс-то тебе со мной нравится. Девчонки от возмущения едва челюсть на стол не падает. Она берет стакан с водой, но я, предугадывая такую реакцию, рывком сокращаю между нами расстояние, схватив ее за руку, что уже держит оружие массового поражения. Брида, не делай то, о чем пожалеешь. Я пожалею, если не сделаю этого, шипит гуманоид, в такие моменты еще больше напоминая его своими широкими размахнутыми глазищами и тонким нервно подрагивающим носиком. Она пытается выдернуть руки, но кроме разлит на стол воды, у нее ни черта не получается. Расслабься, мелкая. Мне тоже понравилось. Ты можешь заткнуться? Нет, ты прав. Немного успокаивается, я выпускаю ее конечности, отодвигаясь на безопасное расстояние, она звонко возвращает стакан на деревянную столешницу. «Это плохая идея. Забудь!» Хватает пальто и сумку, но при попытке встать с грохотом падает обратно. Мне приходится применить силу хорошо, что продолговатый диван дает свободу действий. Я заваливаю ее, придавливая собой сверху. «Пусти!» — рычит сердито, хлопая крылышками нос. «Я отпущу тебя, и ты больше не предпримешь попытку сбежать. Договорились?» Склоняюсь еще ближе к разгневанному лицу, и меня бьют резкие порывы разгоряченного воздуха, вырывающегося из полуоткрытой девочки. Не могу себе отказать и прикусываю ее нижнюю губу, грубо втирая в себя и вырывая тихий стон. Я выпиваю ее до дна, проникнув языком в ее влажный рот. Сука. Она такая вкусная, мягкая и чувственная, что нет ни единого шанса противостоять ее чарам. Попытки выбраться из моего жаркого плена растворяются, как снег на ладонях. Делаю еще один глоток сладкого стона, захватываю непослушные губы своим и неохотно отрываюсь от нее, заглядывая в глаза, в которых рассыпаются клубы дыма от серого до черного. «Пожалуйста», — выдавливаю себя, — «сядь за стол и сделай нам заказ, иначе мне придется съесть кое-что другое». Ну и смотрю на маленькие губы, нижние из которых расцвела от моего укуса, как ядовитая красная роза. Яйца сводят от того, как хочется вставить ей в ротик. Трясу головой, чтобы избавиться от этих мыслей, поднимаюсь, утягивая ее за собой в сидячее положение.